Прочитаем из 138-го псалма. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня веденье Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря. И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Желательные совершенства. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, заповедал Христос своим слушателям. Матфея 5:48. Возможно ли это? Апостол Петр написал христианам, что их назначение – возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Чтобы возвещать, нужно их знать. Божьи свойства или совершенства записаны в Библии. Одни из них недоступны человеку, другие доступны, одни из них желательны, а другие обязательны. Обратим внимание на желательные. Вечный. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим, сказано у пророка Исаии 40:28. Ничто из созданного людьми не может считаться вечным, так как имело свое начало и придет к своему концу. Вечен только Бог, который называет себя первым и последним началом и концом. Из всех существ, населяющих землю, только у людей имеется жажда. Если не сделаться вечным, то, по крайней мере, увековечить свое имя. Для этого некоторые предпринимают и совершают великие подвиги на пользу людей. Другие не брезгают никакими им доступными средствами и способами, лишь бы стать известными. Ефесянин Герострат, не могший ничем отличиться, сжег знаменитый храм Артемиды в 356 году до Рождества Христова, чтобы оставить память о себе. Всеведущий. У него премудрость и сила. Его совет и разум. Учил о Боге страдалец Иов. Иова 12:13. Детское любопытство, так иногда утомляющее родителей, является неоспоримым доказательством, что человек рожден для познания всего, что его окружает. Страсть к путешествиям вызвана этой же потребностью. Любознательность ни у кого и никоим образом нельзя убивать, а нужно развивать и удовлетворять. Бог не запрещает людям приобретать ведение, наоборот, поощряет к этому, как написано. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Притчи 4:7-8. Но чем больше познания приобретает человек, тем шире и глубже делается для него область неведомого. И в конце мудрый человек говорит, что только у Господа премудрость и сила. Разум его неисследим. Всемогущий. Премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет. И на звезды налагает печать. Он один распростер небеса и ходит по высотам моря. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Так понимал и учил о Боге праведник Иов. 9:4-10. Бог не запрещает людям быть сильными в борьбе с трудностями. Изобретение катка, колеса и рычага оказалось большим увеличением силы человека в передвижении тяжестей. Изучение могучих сил природы, ветра, воды и огня привело человека к мысли запрячь эти силы для полезной работы. Появились ветряные и водяные мельницы. Задерживаемый легкими парусами ветер гнал по воде большие корабли. Огонь уничтожал непроходимые леса и помогал человеку из громадных стволов деревьев делать лодки. Огонь помог человеку делать твердые металлы мягкими на время выделки из них нужных инструментов. Пар-богатырь, электрический ток, а теперь и атомная энергия довели силу человека до ужасающих размеров. И все же во время проявления стихийных сил природы, урагана, наводнения, землетрясения и тому подобное, человек видит свое ничтожество и беспомощность, которые приводят его к смирению и признанию над собой высшей силы, которая научает человека более, нежели скотов земных, и вразумляет более, нежели птиц небесных. Всевидящий. На всяком месте очи Господни. Они видят злых и добрых, сказано в книге притчей 15:3. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В молитве говорил Давид. В такое всевидение и всеведение желательны человеку. Будучи не в состоянии стать вездесущим, человек в прошлом старался везде иметь своих надежных людей, которые были бы его глазами и ушами. В наше время людьми придумано много аппаратов для подслушивания и записи человеческих разговоров. Разные фотографические приборы делают снимки из близкого расстояния и из необычайно отдаленного. Делают снимки днем и ночью. Тут человеческие достижения граничат с чудесным. И все же людям еще далеко до того, чтобы они могли так видеть и слышать будущее, как древние пророки слышали совет Господень и видели грядущие события так ясно, как если бы они только что совершались перед их глазами. Жажда обладания этими совершенствами свидетельствует о том, что человек не развившееся животное, а особенное творение Божие, чувствующее влечение к Богу, о чем свидетельствовал греческий поэт Арат в III веке до Рождества Христова, сказавший о Боге. Мы его и род.